По обе стороны проезда тянулись плотные ряды машин. Было удивительно, что в небольшом нищем Нелидове столько легковых автомобилей. И еще более удивительно, что все они неисправны. Отец решительно, он теперь все делал решительно, поднял шлагбаум. Наглый, самодовольный их въезд в святая святых вызвал у находившихся там клиентов и обслуживающих их мастеров, выглядело, впрочем, как если бы суетящиеся, что-то нашептывающие, не впопад улыбающиеся клиенты обслуживали прохаживающихся суровых, надменно-брезгливых мастеров в черных промасленных комбинезонах. Два сильнейших, но параллельных, то есть не приводящих к немедленному действию чувства, живейшую неприязнь и упорное нежелание замечать. Конечно же, всем хотелось немедленно выразить неприязнь, но как это сделать, если объект неприязни как бы не существует? «Пойдем со мной», — сказал отец. «Не будешь запирать?» — удивился Леон. «Здесь можно не запирать. Эй, любезный!» Зычно обратился отец к проносящему на плече, как бревнышко на субботнике в Кремле, новенький глушитель мастеру. «Где директор?» Из вырвавшегося из уст того матерного шипа: «Ах, хузна, бля, тор там на круг!» Можно заключить, что кабинет директора находится на втором этаже. Станция была двухэтажной, а вообще-то директор может быть где угодно. Но он оказался у себя в кабинете, директор по фамилии Апресян. Перед кабинетом имелось подобие приемной. На железных, с облупленными фанерными сиденьями стульях маялись нервные люди, держащие в руках единообразно свернутые в трубочки заявления. Один из них вдруг посмотрел на отца и Леона в эту самую бумажную трубочку, как адмирал Нельсон в подзорную трубу. «У меня назначено!» Коротко проинформировал очередь отец и, не дожидаясь возмущенных возгласов, проследовал вместе с Леоном в кабинет. Директор Нелидовской станции техобслуживания легковых автомобилей «Жигули» Апресян о чем-то тихо и раздумчиво совещался со смуглым, заросшим щетиной человеком в дорогой кожаной куртке, не могущим быть никем иным, как бандитом или рыночным, а может, не рыночным, а каким-нибудь оптовым торговцем. «Слушай», — недовольно обернулся этот самый бандитствующий торговец, «пусть товарищ Апресян послушает», — перебил отец. «В приемной полно людей, русских, между прочим, людей, местных жителей, а он целый час занят. С кем?» «Слушаю вас», — тускло произнес Апресян. «Слушай, ты как разговариваешь?» — изумился торгующий бандит. «Ты кто, фашист этот? Из памятника? Почему сеешь междунационалистическую рознь?» «Товарищ Апресян», — возвысил голос отец, — «пригласить людей из приемной?» «Слушаю, слушаю вас», — Апресян сделал знак рыночнику замолчать. Оскорбленный, тот отошел к окну, задымил Данхилом.